Глава восьмая. Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня, я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне нашего, по тому общему особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только наше, для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, вихри снежные крутя, была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне певуче и мечтательно, на старомодный лад с милой томной улыбкой. Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел, и я спрашивал, с каким гусаром, мама? С покойным дяденькой? Она читала. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме. Что ж до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов. Немая степь синеет, и кольцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он на хмуре тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая, а море черное шумит, не умолкая. Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу. И все-таки больше всего был я с Пушкиным, сколько чувств рождал он во мне, и как часто сопровождал я им свои собственные чувства, и все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный!» С ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ: «Еще ты дремлешь, друг прелестный!» Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он, вопросами: тепло ль, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель оставить для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа. Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной выражает мою заветную мечту. Спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса. Вот уж совсем темно, и на весь сад томится, томится ловей. Слыхали ли вы за рощей глаз ночной певца любви, певца своей печали? Вот я в постели, и горит близ ложа моего печальная свеча, в самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка. И кто это изливает свою юношескую любовь, или, вернее, жажду ее, я или он? Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви. А там опять роняет лес багряный свой убор, и стражду то зиме от бешеной забавы, той самой, которой с такой страстью предаюсь я, как быстро в поле, в круг открытом, подкован вновь мой конь бежит, как звонко под его копытом земля промерзлая стучит. Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна, и опять звучат во мне дивные слова — как привидение за рощей сосновой луна туманная взошла. И душа моя полна несказанными мечтами о той неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной далекой стране идет в этот тихий час к берегам, потопленным шумящими волнами.